Глава 17. Возвращаться через Адай теперь не было смысла с учетом того, что из баронства Ирк добраться до Нолатора можно короче, пройдя восточнее и оказавшись на Фридландском тракте почти у самой границы с Датором. «Ты ведь хотела еще раз переговорить с Жакеттой», напомнила Эрна своей подруге-начальнице, когда они стояли у окна бойницы комнаты, служившей Вики спальней во время ее пребывания в замке Ирк. Девушки смотрели, как во дворе их отряд готовится к возвращению в родные пенаты. «Такая сестра нашему ордену будет совсем не лишней». «Понимаю, но надо возвращаться. Наши моряки уже на днях вернутся в Меланек, а мы все еще по горам лазим. С Жагетой увижусь позже, а если нет, так ты сама с ней поговоришь и убедишь, не маленькая». Да и согласиться она созрела, как тот спелый плод, в тот миг, когда избавилась от своих хворей. Сомнений нет. Идем? Вроде бы ничего не забыли. Вика окинула взглядом очередную свою гостевую комнату. А ведь если разобраться, ей весь этот мир гостевой. Или все же теперь родной? И убедилась, что ничего не оставила. На выходе из Викиной спальни девушек поджидали девочки-баронеты. С первой по седьмую и трехлетняя Одика. Попаданка пересчитала плачущих провожающих. Все 8 в сборе. Еще в своей прошлой жизни у Вики всегда получалось ладить с детьми. Даже с самыми капризными или шаловливыми. Наверное, сказывался комплекс девочки, брошенный родителями на воспитание бабушки. С юными и совсем маленькими баронетами она тут же нашла общий язык. И дело не в том, что она спонсировала, а девочки про то узнали покупку им всем новых платьев. Впрочем, как донесла ей разведка в виде маты Хари, то есть юнты, переспавшие с рабом замкового костеляна, барон скуповато распорядился купить вместо платьев ткани для их пошива. Скорее уж в том, что Вика успела вечерами серьезно, как со взрослыми, переговорить с каждой из баронет, что для тех оказалось удивительно и восхитительно, так с ними еще никто не общался. Заодно Вика научила баронеты жмуркам, пряткам и догонялкам, и теперь замок стоял на ушах от их беготни. Спасая от такой же участи дворовое пространство, обучать девочек играм в классике, слоника или скакалки Вика не стала. Так, в сопровождении детей и двух присматривающих за ними рабынь, Вика с Эрной и вышли из донжона на улицу, где все уже было готово к отправке в очередное путешествие. «Не забудь потом присмотреться к первой со второй и к седьмой сотикой», шепнула попаданка подруге. «У девочек очень большой потенциал, не прошляпь». Прощание оказалось весьма трогательным, но недолгим. Все понимали, что отправляться надо пораньше. «Вот чего не пойму, Флем, так с чего у фридландских владетелей такая бедность?» Вика взяла из рук юнты небольшой бурдючок с водой и, отослав рабыню снова в арьергард, сделала несколько обжигающих холодом глотков. Хорошо владеть целительской магией, никакая ангина не страшна. «Ладно, бароны, но ты заметил, что и Гертер с Жагетой богатством не блещут. Все у них как-то серенько, убого. Одна радость, едят всласть. Да и то даже на герцогском перу посуда на том конце стола, где я сидела, была железная и даже, о ужас, деревянная. Так основные прибыли с фридландской шерсти берут себе торговцы, причем, как правило, иноземные, а чужих торгашей горным владетелям сложно обирать. Те тут же взвинтят цены на ввозимые сюда товары». Уважаемый Арваль оглянулся и поискал взглядом отставшую, доехавшей позади парки Эрну. Бывший стриг и в самом деле полюбил молодую магиню и надолго ее не оставлял без своего внимания. Вике все время хотелось сказать ему: «Не бойся, не украдут». Только она сдерживалась. «Пусть милуются, пока есть возможность. Года через два им предстоит разлука. Не так, конечно, как Штирлицу с женой на 20 лет и не без возможности встречаться, но все же расстояние между Акульим Зубом и Иркским Комтурством приличное, и видеться им предстоит нечасто. Или не стоит пока загадывать? «Да я не про шерсть», – уточнила Вика. «Это же горы!» Она обвела рукой полукруг. «Тут наверняка куча всего полезного. Железо, черный горючий камень, медь, серебро. Насчет золота не знаю». «Есть и золото, Вика. Здесь все есть, это правда, включая и твоих почитателей. Снежные волки и другие варварские племена не дадут спокойно работать копьями шахтам, и защититься от их набегов очень сложно, практически невозможно». В племени снежных волков было больше 4000 человек, и они были далеко не единственными коренными обитателями этих гор. Племен были десятки, так что Вика поняла мысль Флема. Держать многочисленные военные формирования у каждой из шахт – дело накладное и ненадежное. Нет, понятно, что какие-то выработки ресурсов идут, но они организованы недалеко от обитаемых мест, и их не так много, чтобы обогатить местных феодалов. Тогда добыча полезных ископаемых станет тоже делом ордена. Ха, вот Эрни и деньги дополнительные, ни одной магии будем обогащаться. То, что шаманы приняли ее ауру за божественную, пока принесло ей одни убытки. Пришлось потратиться на своих дикарей, но оказывается, это было неплохим вложением капитала. Теперь орден, по сути, станет монопольным добытчиком ресурсов в этих горах. Когда они остановились на ночевку и разводили костры для приготовления ужина-завтрака, Вика, сидя на уложенном на землю седле и отковыривая веткой грязь с подошвы ботфорта, обратила внимание на дубка. «Ты чего вокруг меня петляешь? Заняться, что ли, нечем? Вон иди к Миоке, она тебе подскажет». Браконьер, почему-то воровато оглянувшись, быстро подскочил к попаданке и, чтобы не стоять согнувшись в три погибели, опустился рядом с ней на колени. «Госпожа, мы уже завтра в полдень будем в Ажоле. Я дорогу дальше знаю, я... Это... Насчет шоров. Они ведь много видели. Они, я уверен, поняли, что ты тень. Делов-то». Вика, отколупав грязь, отбросила ветку в сторону и посмотрела в сторону ставящегося шатра, где рядом с Эрной и Флемом топтались проводники, отец с сыном. «Бритвой по горлу и в колодец тогда не заложат». «Шучу, дубок. Расплатимся и отпустим. Поговори только с ними, чтобы язык не распускали. Что, что-то не так?» Браконьер вздохнул и помотал головой. «Пообещать-то они пообещают, только, если честно, вряд ли их обещание переживет даже ближайший трактир». Наивностью Вика не страдала, и сказанное ее будущим главным лесничим, а он им станет, если, конечно, добудет ей пушистого котенка, понимала не хуже него. Но резать людей ради сохранения секрета Полишинеля представлялось ей гнусным поступком. Да, она уже многое приняла из морали этого мира. Вика не раз убивала, экспроприировала финансы, дралась и даже позавчера впервые лично взялась за плетку. Иного способа угомонить поганку Юнту она не нашла. Правда, сразу же рабыню исцелила. Но убивать тех, кто напрямую не угрожает ей самой или кому-то из ее близких и соратников, или людям, которых она должна защитить, до такого Вика доходить не собиралась. «Они, как я понимаю, с утра отправятся в обратный путь до Адая? С нами ведь в Ажол не пойдут?» «Нет, зачем? Говорю же, я дальше дорогу». «Ну и отлично». Попаданка увидела, как ей машет Эрна, приглашая к костру, и поднялась на ноги. «Пока они дойдут до Адая, пока напьются, пока распустят языки, это уже будет весьма устаревшая информация. Ничего страшного, дубок. Да и, думаю, сообразили уже там, кто у них гостил. Да и пес с ними. Все равно мне пора имидж менять». Не стал дальше ничего говорить и, отсчитав браконьеру оговоренную с проводниками сумму, Вика пошла к своим магистрам. В Ажоле, как утверждал Флем, а не верить ему оснований не было, в этом Вика все больше убеждалась, проживало около 15 тысяч человек. Для средневековья это был очень крупный город, а уж для горного Фридланда так тем более. Достаточно сказать, что Фрид, столица королевства, населением только в два раза превосходил этот торговый город. Оба Шора явно всю ночь не спали. Понимая, что слишком много знают, они ожидали прикосновения к своим телам хладной стали или магического булата и выглядели очень скверно. И с утра не успокоились, собирались в торопях, и даже Вика это заметила, хотели отказаться от завтрака и побыстрее смыться, пока ели, сидели как на иголках. Попаданка проводила их взглядом. Только отъехав на приличные сотню шагов, отец с сыном смогли поднять головы и распрямиться. «Дубок, мы так и будем стоять», – поторопил браконьера Клойк. Через два гонга путешественники выехали на вполне приличную дорогу, а к полудню, как и говорил Дубок, увидели стены Ажола. Этот город был королевским, то есть подчинялся королю, хотя и находился на землях Адайского герцогства. По сути, его существование являлось одной из причин низких доходов адайских владетелей. Через Ажол шла почти треть товарных потоков герцогства, но захватить такой крупный город предки Гертера, да и он сам, так и не сумели, хотя несколько раз пытались. «Ворота нараспашку, а ведь вроде бы война началась», – удивилась Вика. «Так напали-то не на них», – усмехнулся Клойк. «А то, что война, так, боюсь, из-за этого нам грозит остаться ночевать на улице. Наверняка в городе толпы еще не пристроившихся наемников». «Слетаются, как мухи на мед», – кивнул Флем. Оборонительные сооружения города внушали уважение, а ворота так и вовсе не уступали по своим габаритам и защищенности Миланекским. Кавалькада пристроилась в хвост обозу с фуражом. Пришлось ждать своей очереди. Вике в новом мире раньше везло, в том смысле, что до сих пор она заставала на традиционных здесь предвратных местах казни только трупы. Сейчас же, пока повозки медленно проезжали сквозь двойные ворота в город, каждую телегу или фуру тщательно осматривали, чтобы взять соответствующую плату. Попаданку словно сверлил отчаявшийся полубезумный взгляд молодой, изможденной и исполосованной плетьми женщины, сидевшей в одной из подвешенных клеток. Женщина почему-то из большого количества людей на въезде в город выбрала объектом своего внимания именно попаданку, как будто, подобно варварским шаманам, углядела ауру богини. Конечно, это было не так. Вика видела, что женщина неодаренная. «За что ее так?» – спросила она у пожилого одутловатого стражника, кивнув в сторону умирающей от голода и жажды преступницы. «Твое-то какое дело?» – грубовато ответил тот, но, получив от Флема 10 н сверхустановленной платы, подобрел. «Нищенка из Кожевенного района. Детей своих новорожденных придушила двоих и в городской ров выкинула. Все, проезжайте, не задерживайте!» Вновь построжил он. «За вами вон еще караван подходит!» Похоже, что Ажел и его окрестности были выбраны монархами Фридланда и Шройтона местом сбора обозов, где они будут ждать еще неделю-две, как стает снег на перевалах. Вика, обернувшись на подходивший с северо-востока караван, с заклинанием дальновидения обнаружила на десяток лиг в том же направлении и еще три почти таких же по размерам обоза. «Вика, поехали!» – разбудила подругу до зимней спячки Эрна. «Нам еще место искать надо будет, мы ведь остановимся в городе». Конечно, день еще был в самом разгаре и можно продолжить путь, но лишний раз напрягать своих друзей и соратников преодолением трудностей Попаданка не собиралась. Она бросила последний взгляд на так и смотревшую на нее с мукой и надеждой казнимую нищенку и проехала под тяжелую металлическую решетку, почему-то поднятую невысоко, так, что попаданке вслед за проехавшими впереди нее Дубком и Эрной пришлось пригнуться к шее лошади. Наверное, князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот» испытывал похожие чувства, когда увидел в Швейцарии казнь человека. Так и Вика никак не могла определиться в своих желаниях. Убийца двоих невинных младенцев была мразью, бесспорно, но, блин, на гостью из другого мира смотрела та несчастная, погибающая в страшных муках жертва жестокой судьбы. Вика, разумеется, при желании могла легко организовать спасение преступницы, только это было бы неправильно. А как должна выглядеть справедливость в таких вот случаях? Попаданка, справедливо это или нет, она и сама не знала, решила ночью поступить с нищенкой так же, как в свое время с вором-щукой, хотевшим по приказу кита похитить и изнасиловать новую обитательницу въежа, то есть дать умереть, быстро и легко. Может, шаманы снежных волков не так уж и ошибаются, приписывая ей суть богини смерти? «Вот и первый трактир, и, похоже, тут битком набито», – сказал Флем, когда они выехали на первую попавшуюся им в городе площадь. «Есть смысл туда заходить?» На пространстве с разбитым покрытием из булыжников, кроме куч мусора и десятка подозрительных оборванцев по краям, они повадками, взглядами и движениями до боли напоминали викинг сотрудников из офиса «Шторма», имелось еще большое разлапистое дерево посередине. «Ты у меня спрашиваешь?» – уточнила попаданка. «Всем не нужно, а дубок пусть сходит. Только не насчет мест узнает. В этом гадюшнике я останавливаться не собираюсь. А пускай поспрашивает, где в этом городе есть приличная гостиница. Разумеется, с шансом, что там найдется место приткнуться». Трактир и в самом деле выглядел скверно, а доносящиеся оттуда среди бела дня пьяные выкрики и шум драки только усиливали неприятное впечатление. Дубок и Клойк, пошедшие с ним на всякий случай для подстраховки, вернулись довольно быстро. «И правда, тут все занято, госпожа», – доложил браконьер. «Трактирщик говорит, что в городе сейчас место для ночевки очень трудно найти. Хоть цены и задраны в два раза, но много наемников и охранников обозов, да и сами обозники и торговцы». «Дубок, меньше слов, дешевле телеграмма». Вика прервала поток слов браконьера одной из вспомнившихся бабушкиных фраз. «Короче, давай». Тот усмехнулся и махнул рукой в сторону одной из пяти отходящих с площади улиц. «Нам туда, в сторону дома со шпилями», – сказал он. Трактиры и постоялые дворы Ожола хоть и были переполнены, но в гостинице трактира «Золотая гора» свободные номера имелись. И причина тому была проста. Цены в ней и в обычные времена сильно кусались, а сейчас и вовсе выросли до небес. «Да ты в своем ли уме, уважаемый?» Услышав цену в лиру за номер, и это без питания, оплаты услуг прачечной и бани, Флем не смог сдержать эмоций. «Включи хотя бы тогда еду». «Только завтрак», – чуть уступил трактирщик. «Посмотришь, какие номера, согласишься, что деньги беру справедливые с учетом нынешнего спроса. У нас уже 4 дня сам младший виконт Шройтон со своими дворянами живет», – понизив голос, доверительно сообщил он. «Ехали на войну, но у меня остановились, и пока ехать дальше не торопятся». Его многозначительная улыбка лучилась самодовольством. «До утра с моими девками развлекались, до сих пор спят, но на ужине можете увидеться и познакомиться». «Настоящий принц!» – обрадовалась Вика, но, поймав недоуменный взгляд ательера, посерьезнела. «Понятно, мудрый воин предпочитает воевать в обозе». Сняли 3 номера, чтобы не выглядеть подозрительно богатыми. Вике выпало остановиться с Миокой и Баркой. Наверное, это не по ее уже сложившемуся высокому статусу, но попаданка девушка не гордая. В детском лагере приходилось ей в комнате на 15 девочек по целому месяцу летом тесниться. «Переживаешь за Аникара?» – спросила она Миоку. Десятник егерей не мог сразу же покинуть Нолатор, просто расторгнув контракт. Необходимо было как минимум 4 недели отслужить после заявления, а уже во время войны договор найма и вовсе не имели права прерывать никто из воинов, кроме случаев несвоевременной или неполной оплаты. «Да», – честно призналась наемница, укладывая вещи в сундук возле доставшейся ей кровати. «Крепость наверняка осадили, а может, уже и штурмуют». «Осадили, скорее всего, да, а вот штурмовать? Ты же видела, они хуже меня, как Нолатор укреплен, и маги там во главе с Никтисом не пальцем деланные, так что все будет хорошо. Мы задерживаться в дороге не станем, в войне я участвовать не собираюсь, но породить за родных человечков, приставь их к крестишку или к местечку, это завсегда готово».